Одна из рати. Оказавшись за порогом коровинского дома, Полина Андреевна ускорила шаг. За кустами накинула на голову капюшон, запахнула свой черный плащ поплотнее и сделалась почти совершенно невидимой в темноте. При всем желании Коровину теперь было бы непросто отыскать в осенней ночи свою обидчивую гостью. Если уж сказать всю правду, Полина Андреевна на доктора нисколько не обиделась, да и вообще нужно было еще посмотреть, кто кого использовал во время несчастливо завершившегося ужина. Несомненно, у доктора имелись какие-то собственные резоны позлить черноокую красавицу, но и госпожа Лисицына разыграла роль столичной снобки неспроста. Все устроилось именно так, как она замыслила. Полина Андреевна осталась посреди клиники в совершенном одиночестве и с полной свободой маневра. Для того и тальма была сменена на длинный плащ, в котором так удобно передвигаться во мраке, оставаясь почти невидимой. Итак, цель репризы, приведшей к скандалу и ссоры, была достигнута. Теперь предстояло выполнить задачу менее сложную. Отыскать в роще оранжерею, где меж тропических растений обретается несчастный Алеша Ленточкин. С ним нужно было увидеться втайне от всех и в первую голову от владельца лечебницы. Госпожа Лисицына остановилась посреди аллеи и попробовала определить ориентиры. Давеча, проходя с Донатом Савичем к дому сумасшедшего художника, она видела справа над живой изгородью стеклянный купол. Верно, это и была оранжерея. Но где то место? В 100 шагах или в 200? Полина Андреевна двинулась вперед, вглядываясь во тьму. Вдруг из-за поворота кто-то вышел ей навстречу быстрой, дерганной походкой. Лазучица едва успела замереть, прижавшись к кустам. Некто долговязый, сутулый, шел, размахивая длинными руками. Вдруг остановился в 2 шагах от затаившейся женщины и забормотал. Так, снова и четче. Бесконечность Вселенной означает бесконечную повторяемость вариантов сцепления молекул, а это значит, что сцепление молекул, именуемое мною, повторено еще бесчетное количество раз, из чего вытекает, что я во Вселенной не один, а меня бесчисленное множество, и кто именно из этого множества сейчас находится здесь, определить абсолютно невозможно. Еще один из коллекции интересных людей доктора Коровина, догадалась Лисицына. Пациент удовлетворенно кивнул сам себе и прошествовал мимо. Не заметил, фуф. Переведя дыхание, Полина Андреевна двинулась дальше. Что это блеснуло под луной справа? Кажется, стеклянная кровля, оранжерея. Именно что оранжерея, да преогромная, настоящий стеклянный дворец. Тихонько скрипнула прозрачная, почти невидимая дверь, и Лисицына вдохнула в лицо диковинными ароматами, сыростью, теплом. Она сделала несколько шагов по дорожке, зацепилась ногой не то за шланг, не то за лиану, задела рукой какие-то колючки, вскрикнула от боли, прислушалась. Тихо. Приподнявшись на цыпочки, позвала. — Алексей Степанович? Ничего, ни единого шороха. Попробовала громче. — Алексей Степанович! — Алеша! Это я, Пелагия! Что это зашуршало неподалеку? Чьи-то шаги? Она быстро двинулась навстречу звуку, раздвигая ветки и стебли. — Отзовитесь! Если вы будете прятаться, мне нипочем вас не найти! Глаза понемногу привыкли к темноте, которая оказалась не такой уж непроницаемой. Бледный свет беспрепятственно проникал сквозь стеклянную крышу, отражаясь от широких глянцевых листьев, посверкивал на каплях росы, сгущал причудливые тени. Захлебнулась криком Полина Андреевна, схватившись за сердце. Прямо у нее перед носом, слегка покачиваясь, свисала человеческая нога, совсем голая, тощая, сметанно-белая в тусклом сиянии луны. Здесь же, в нескольких дюймах, но уже не на свету, а в тени, болталась и вторая нога. — Господи! Господи! — закрестилась госпожа Лисицына, но поднять голову побоялась. знала уже, что там увидит: висельника с выпученными глазами, вывалившимся языком, растянутой шеей. Собравшись с духом, осторожно дотронулась до ноги. Успела ли остыть? Нога вдруг отдернулась, сверху донеслось хихиканье, и Полина Андреевна с воплем, еще более пронзительным, чем предыдущий, отскочила назад. На толстой разлапистой ветке неведомого дерева, нет, не висел, а сидел Алеша Ленточкин, безмятежно побалтывая ногами. Его лицо было залито ярким лунным светом, но Полина Андреевна едва узнала былого Керубину. Так он исхудал. Спутанные волосы свисали клоками, щеки утратили детскую припухлость, ключицы и ребра торчали, словно спицы под натянутым зонтиком. Госпожа Лисицына поспешно отвела взгляд, непроизвольно опустившийся ниже дозволенного, но тут же сама себя устыдила. Перед ней был не мужчина, а несчастный заморыш. Уже не задорный щенок, некогда тявкавший на снисходительного отца Митрофаня, а, пожалуй, брошенный волчонок, некормленный, больной, шелудивый. — Щекотно, — сказал Алексей Степанович и снова хихикнул. — Слезай, Алешенька, спускайся, — попросила она, хоть прежде называла Ленточкина только по имени-отчеству и на «вы». Но странно было бы соблюдать церемонии со скорбным рассудком мальчишкой, да еще голым. — Ну же, ну! — Полина Андреевна протянула ему обе руки. — Это я, сестра Пелагия. — Узнал? В прежние времена Алексей Степанович и духовная дочь Преосвященного сильно недолюбливали друг друга. Раза два дерзкий юнец даже пробовал зло подшутить над инокиней, однако получил неожиданно твердый отпор и с тех пор делал вид, что не обращает на нее внимания. Но сейчас было не до былой ревности, не до старых глупых счетов. Сердце Полины Андреевны разрывалось от жалости. — Вот смотри, что я тебе принесла. Ласково, как маленькому, сказала она и стала вынимать из висевшего на шее рукодельного мешка тарталетки, канапешки и пирожки-миньончики, ловко похищенные из тарелки во время ужина. Получалось, что не такой уж исполинский аппетит был у гостя доктора Коровина. Обнаженный фавн жадно потянул носом воздух и спрыгнул вниз. Не устоял на ногах, покачнулся, упал. Совсем слабенький, — охнула Полина Андреевна, обхватывая мальчика за плечи. — На, поешь. Упрашивать Алексея Степановича не пришлось. Он жадно схватил сразу два миньончика, запихнул в рот, еще не прожевав, потянулся еще. Еще неделя, много две... и умрет, — вспомнила Лисицына на слова врача и закусила губу, чтоб не заплакать. Ну и что с того, что она, проявив чудеса изобретательности, пробралась сюда? Чем она может помочь? Да и Ленточкин, как видно в расследовании, ей тоже не помощник. — Потерпите, мой бедный мальчик, — приговаривала она, гладя его по спутанным волосам. — Если тут козни дьявола, то Бог все равно сильнее. Если же это происки злых людей, то я их распутаю, я непременно спасу вас, обещаю. Смысл слов безумцу вряд ли был понятен, но мягкий, нежный тон нашел отклик в его заплутавшей душе. Алеша вдруг прижался головой к груди утешительницы и тихонько спросил: — Еще придешь? — Ты приходи, а то скоро он меня заберет. — Придешь? Полина Андреевна молча кивнула. Говорить не могла, душили из последних сил сдерживаемые слезы. Лишь когда вышла из оранжереи и удалилась от стеклянных стен подальше в рощу, наконец дала себе волю, села прямо на землю и отплакала разом за всех. И за погубленного Ленточкина, и за погасшего, пришибленного Матвея Бенционовича, и за самоубийцу Лагранжа, и за надорванное сердце Преосвященного Митрофания. Плакала долго, может, полчаса, а может, и час, но все не могла успокоиться. Уж луна добралась до самой середины небосвода, где-то в лесу заухал филин, в окнах больничных коттеджей один за другим погасли огни, а ряженая монахиня все лила слезы. Неведомый, но грозный противник бил без промаха, и каждый удар влек за собой ужасную невозвратимую потерю. Доблестное войско заволжского архиерея, защитника добра и гонителя зла, было перебито, и сам полководец лежал поверженный на ложе тяжкой, быть может, смертельной болезни. Из всей Митрофаневой рати уцелела она одна, слабая и беззащитная женщина. Все бремя ответственности теперь на ее плечах. И отступать некуда. От этой устрашающей мысли слезы из глаз госпожи Лисицыной не полились еще пуще, как следовало бы, а парадоксальным образом вдруг взяли и высохли. Она спрятала вымокший платок, поднялась и пошла вперед через кусты.